Глава 4. Спустившись к завтраку на следующее утро, Анна обнаружила мать у нижней ступеньки лестницы. В одной руке та держала тарелку хлопьев, в другой какое-то письмо. «Так», — заявила она, словно в продолжение ранее начатого разговора. «Садись, ешь и живо собирайся. У меня для тебя поручение. Нужно кое-что сделать». Анну замутило от волнения. Уже много месяцев ей не доводилось видеть, чтобы мать развивала такую бурную деятельность. Пока она жевала хлопья, Гей со стуком и звяканьем рылась в вещах, на чердаке, судя по звукам, что-то невнятно приговаривая. Через несколько минут мать процокала вниз по лестнице, вся в пыли, со спутанными пуще обычного волосами. Она улыбалась. Более того, надела кардиган, предназначенный для среды, хотя на календаре значилась пятница. Определенно, ситуация была неординарная. «В последний раз он пригодился мне в 1963 году, на медовый месяц». Устремив вдаль взор, полный мечтательного томления, мать шкваркнула на кухонный стол саквояж. Маленький, пыльный, матерчатый, в гранатово-болотную клетку. Одним словом, чудовище. Довольна Аннабелла, выхватив у дочери из-под носа тарелку с завтраком, Гей, не глядя, сунула ее в раковину. «Некогда рассиживаться, дело не ждет». С такой заманчивой интонацией любящая мамаша сообщает дочурке, что в сумочке у нее припрятаны сладости. «Мам, о чем речь-то, не объяснишь?» «Сегодня я получила письмо». Она метнула его на стол. «От квартирного хозяина Би. Срок аренды истек, и если к завтрашнему утру ее вещи не вывезут, он выбросит их на улицу. Итак, примерно через час отходит поезд на Лондон. В половине второго мистер Ариф встретит тебя у ее дома. Он сказал, ты можешь переночевать в той квартире. Я договорилась с грузчиками, чтобы они привезли ее вещи сюда. Они приедут туда завтра в половине десятого утра. Я позвонила и этому типу, Арноту Брауну, адвокату Би. Раз уж ты все равно туда едешь, можешь убить сразу всех зайцев. И он будет ждать тебя завтра в полдень. Вот его адрес. Обратный поезд в половине пятого, здесь ты должна быть завтра вечером к 7 часам. Вот тебе деньги. Она бухнула на стол до идиотизма пухлую пачку банкнот и адрес Би. Пробежав глазами письмо, Анна посмотрела на странный набор предметов у себя перед носом, а потом перевела взгляд на Гей. Дикость какая-то. Неужто мать всерьез думает, что Анна может вот так запросто проснуться однажды утром, собрать вещички и рвануть в Лондон? Не в соседний городишко, а прямиком в столицу, в одиночку. Да она тут же заблудится. Ни в жизни ей не найти квартиру Би в этом огромном городе. Ее занесет в какой-нибудь Брикстон или Токстед, где на нее нападут, и забьют, обчистят до нитки, и она до конца дней будет обречена скитаться по лондонским улицам в лохмотьях. И все будут над ней смеяться. Все эти лощеные и чванливые лондонцы будут тыкать в нее пальцами. Сердце Анны заколотилось, как бешеное. Это безумие, сущее безумие. Она прошла в гостиную и обратилась к материнской спине. А грузчики не могут собрать вещи Би? Попытка была рождена отчаянием и обречена на провал. Она знала это заранее. «Ни за что на свете я не позволю толпе чумазых бугаев рыться грязными лапищами в личных вещах моей дорогой покойной дочери. Да как ты могла такое предположить? Там же ее белье и прочие женские мелочи. Исключено. Собирайся немедленно, живо». Анна подчинилась, и вот она здесь, в Лондоне, одна. Она не потерялась, ее не избили и не ограбили, и, если честно, она почти рада, что попала сюда. По просьбе Анны привратник открыл ей дверь и подсказал дорогу к ближайшему супермаркету. Там она купила куриный сэндвич с майонезом и банку кока-колы и попросила у индийца, раскладывавшего товары на полках, какую-нибудь картонную тару побольше. Он снабдил ее целой стопкой сложенных картонных коробок, и, добавив к покупкам скотч, Анна потащила все это обратно. На улице солнечный свет бил в глаза, но в полумраке квартиры Би казалось, что снаружи хмурый ноябрьский вечер. Взяв список, который ей дал мистер Ариф, Анна быстро пробежала его глазами, одновременно уписывая сэндвич. Один черный пластиковый половник с зеленой ручкой, слегка расплавленный. Одна пластиковая щетка для туалета на подставке, в хорошем состоянии. Один трехместный диван, обивка нормандская роза, ножки ободраны, на левом подлокотнике прожженное пятно от сигареты. И так далее на 12 страницах. Скрупулезно, занудно. Анна со вздохом отложила список. Еще пару секунд она постояла, оглядываясь по сторонам, а затем смахнула на пол крошки от сэндвича, опустошила банку колы и приступила к возложенной на нее задаче. Перебирать последние свидетельства земного существования загадочной старшей сестры. Первым делом прошла в ванную, рассудив, что там придется возиться меньше всего. Складывая в первую коробку вещи Би, Анна составляла в уме свой собственный инвентарный список и надеялась, что, собрав воедино эти разрозненные мелочи, каким-то чудом сумеет получить цельную картину того, каким человеком была сестра и почему она умерла. Одна коробка тампонов «Тампакс Супер», осталось 4. Одна прозрачная пластиковая зубная щетка Oral-B, почти новая. Одна щетка для чистки между зубов, зеленая. Один тюбик зубной пасты для курильщиков, выдавлен до середины. Одна бутылка листерина для полоскания рта, едва начата. Одна упаковка зубной нити Boots, открыта. Один журнал «Окей», Пэтси Палмер на обложке, от 7 января 2000 года. Один журнал «Hello», Ронан Китинг на обложке, от 8 июня 2000 года. Одна большая хромированная пепельница, полная окурков. Три горшка с комнатными цветами, растения погибли. Один коробок спичек «Пицца Экспресс». Один коробок спичек «Павильон Васко и Пьеро». Один коробок спичек «Гриль-бар Титаник». Одна коробка вагинальных суппозиториев от молочницы, полупустая. Один аппликатор для суппозиториев. Один тюбик крема Джолин для осветления волос на лице. Одна коробка пластырей разных, полупустая. 4 флакона таблеток неизвестного назначения. Эти обыденные мелочи ничего не говорили о душевном состоянии Би, разве что обнаруживали кое-какие ее привычки. К примеру, она любила читать в уборные желтые журнальчики, что подразумевало обстоятельный мужской подход к процессу. Это не на шутку удручило Анну, которой в голову не приходило, что такие люди, как Королева, Клаудия Шифер или Би Берхорн, балуются посещением туалета. Напрашивался также вывод, что Би фанатически пеклась о зубах, а иные аспекты физического здоровья ее не очень-то заботили. Свидетельство тому – обилие неизвестных лекарств и гора окурков в пепельнице на краю ванны. Садовником она была никудышным, страдала от молочницы, нежелательной растительности на лице и обильных месячных. Также она, видимо, не утруждалась ополаскиванием ванны после мытья, на что указывали курчавые черные волоски, приставшие к грязной полосе вдоль края. Анна замерла, разглядывая эти волоски, частички Би. Внезапное и болезненное напоминание о том, зачем она здесь. Би умерла, ее сестра умерла, и никто не знал причину. Все указывало на самоубийство, но Анне очень хотелось верить в трагическую случайность. Ложась спать накануне, представляла ли Би хоть на миг, что не проснется на следующее утро? Смотрясь в зеркало, пока чистила зубы, догадывалась ли, что видит свое отражение в последний раз? Обошла ли она всю квартиру, навеки прощаясь с дорогими ей вещами? Или это был обычный пятничный вечер? Здорово перепила, поздно вернулась домой. Прежде чем лечь, побродила по комнатам, заснуть не удавалось, приняла снотворного. Дало о себе знать похмелье, глотнула более утоляющего, просто не понимая, что делает. Быть может, она еще здесь, неприкаянной душой, наблюдает за Анной и спрашивает сама себя, какого же черта я натворила? Узнав о безвременной кончине очередной знаменитости, Анна нередко ловила себя на жутковатые мысли, а вдруг сами они еще не знают, что умерли. Им никто не сообщил, они и не в курсе. Анне виделась сцена. Воскресным утром 97 года принцесса Диана, как ни в чем не бывало, спускается к завтраку и видит заголовки газет о собственной смерти, включает телевизор, а там на экране искореженный Мерседес в тоннеле, фотографии Анри Поля, кадры камеры наблюдения парижского Рица, на которых она с Доди выходит на улицу. Диана в ужасе. «Нет, нет, нет, но...» Анна со вздохом поднялась на ноги. Порой она сама себя пугала. Все-таки странная она какая-то, а уж мысли ей в голову лезут и вовсе дикие. Покончив с ванной, Анна принялась за кухню, где в другую коробочку, а в некоторых случаях в мусорное ведро, отправилась следующее. Одна книга «Здоровое питание» Найджеллы Лоусон, девственно нетронутая, с надписью от руки, моей лучшей подруге, которой иногда нужно об этом напоминать. С любовью, Лол. Одна стеклянная миска с лимонами, тронутой плесенью. Два хромированных шейкера для коктейлей, один большой, один маленький. На дне обоих липкий осадок. Одна бутылка текилы Хосе Куэрво, почти пустая. Одна бутылка ликера Трипл Сек, почти пустая. Одна бутылка водки Абсолют, почти полная. Одна бутылка джина Бомбейский Сапфир, запечатанная. Одна бутылка соуса Табаско, полупустая. Одна бутылка вистерского соуса, осталось 2/3. Одна бутылка тоника, не распечатанная. Одна бутылка содовой, почти пустая. Один пакет хлопьев Коко Попс, полупустой. Одна банка маринованного лука, осталось 2 штуки. Одна банка корнишонов, осталось 5 штук. Одна книга 101 классический коктейль, углы истрепаны, страницы заляпаны. Одна коробка чайных пакетиков Twinings Earl Grey, осталось 12 штук. Одна банка коричневого сахара. Одна машина для эспрессо, немытая. Одна голубая керамическая банка молотого кофе, сорт неизвестен. Одна буханка хлеба, целая засохшая. Одна розовая керамическая пепельница в форме губ, полная. В холодильнике. 4 бутылки шампанского различных марок. Одна банка корнишонов непочатая. Одна банка орехового ассорти непочатая. Одна упаковка нормандского масла из Sainsbury's, полупустая. 12 пузырьков лака для ногтей различных марок и цветов. Одна большая коробка шоколадных конфет Charbonnel и Walker. 2 конфет не хватает. Одна банка мягкого домашнего сыра Tesco с чесноком и луком. 3-литровые картонные коробки томатного сока Libis. У одной вокруг носика плесень. В морозилке. 1 2-килограммовый мешок готового льда, открытый. 1 большой рамштекс. 1 банка клубничного мороженого Tesco, открытая. 1 бутылка текилы Хосе Куэрво, запечатанная. Би, судя по всему, любила выпить. Все эти бутылки и шейкеры явно не простаивали в ожидании особого случая или дорогих гостей, а были в ходу ежедневно. Анна вспомнила загадочные зеленые, голубые и розовые смеси в причудливых бокалах, зонтиками и вишенками, которыми Би угощалась на семейных встречах много лет назад. Анне пришло в голову, что у сестры могли быть проблемы с алкоголем. Не в этом ли и кроется причина смерти? Нет, вряд ли мысли Анны палили со скоростью фейерверков. Вряд ли алкоголичка стала бы возиться с коктейлями всякий раз, когда ей хочется напиться. Выпить Би, конечно, любила, но это пристрастие на проблему не тянуло. По дороге в гостиную Анна остановилась у маленькой дверцы в стене коридора. За ней обнаружился встроенный шкаф, где помимо вполне предсказуемых стопок простыней и полотенец обитали грязная пепельница, немытая кружка и нарядный черный пиджак с ярлычком «Вивьен Вествуд», обильно расшитый блестками и благоухающий духами. Анна присмотрелась к ярлычку. 10-й размер. Ощупала пиджак в поисках карманов и нашла 1 маленький в подкладке. Внутри оказалось кольцо. Серебряное кольцо с 3 крупными бриллиантами. Она прошла к окну гостиной, надела находку на палец и подняла ладонь к свету. Солнечные лучи играли на драгоценных камнях, а металл, судя по благородному оттенку, представлял собой нечто подороже серебра, платину или белое золото. На тощей руке Анны со стертыми косточками, неровными обгрызенными ногтями, кольцо смотрелось нелепо, но она все же оставила украшение, наслаждаясь его весом и россыпью бриллиантовых искр. Пустота гостиной вновь поразила Анну своей безликостью. Казалось, никаких гостей в ней сроду не бывало, и вообще вряд ли кто-то жил. Никаких украшений, ламп, зеркал, картин. Зато масса уродливой мебели и груды книг и пластинок, которые, видимо, свалили на время и с тех пор не трогали. С каминной полки на Анну таращилась пестрая компания мягких игрушек, а в дальнем конце комнаты она обнаружила нечто душераздирающее. 2 гитары. Да какие! Акустическая и электрическая. Обе сломанные, с недостающими струнами, покрытые пылью. Анна еще не видела инструментов в столь плачевном состоянии. Для нее это было все равно, что найти на помойке 2 голодных, истерзанных щенков. Откуда в людях такая жестокость? Анна сняла акустическую гитару. Когда-то это был великолепный инструмент, а теперь в задней стенке зияла дыра, и от грифа откололся изрядный кусок, словно ею долго били кого-то по голове. Анне удалось извлечь несколько дребезжащих аккордов из бедной Золушки, после чего, нежно погладив гитару, она завернула ее в пару махровых полотенец и аккуратно уложила в коробку. Анна понятия не имела, что Би играла на гитаре. когда она научилась, у кого, вышел ли из нее какой-нибудь толк, но чтобы так обращаться с инструментом, нужно пасть очень низко. Оглядев комнату, она решила бросить затею со списком. Уже не верилось, что в этой свалке можно найти хоть что-нибудь, проливающее свет на обстоятельства жизни сестры. Теперь она пихала в коробке все подряд, помедлив только, чтобы проглядеть компакт-диски и книги. Анну ждал сюрприз. Оказывается, в искусстве у Би был отличный вкус. Причем не тот штампованный хороший вкус, который навязывают публике глянцевые журналы, диктующие, чем нынче принято наслаждаться, а свой собственный, интеллигентный, утонченный, разносторонний и, что самое удивительное, непретенциозный. В ее коллекции дисков было все. От Дэвида Боуи до Барри Манилоу, от Кэнди Скинс до Кокто Твинс, от Пола Уэстерберга до Претендерс, от Дженнис Джоплин до Дженнет Джексон. Ассортимент видеофильмов включал Мэри Поппинс, комедии с Биллом Хиксом, девушку Грегори, и вместе с тем, что особенно порадовало Анну, «Секреты Лос-Анджелеса», ее самый любимый фильм за последние несколько лет. Среди зачитанных потрепанных книжек обнаружились такие разноплановые авторы, как Ноам Хомски, Стивен Кинг и Роальд Даль, а также биографии людей, между которыми при всем желании невозможно найти ничего общего, как, например, Алан Кларк, Адольф Гитлер и Сьюзи и Баншиз. Анна, всегда несколько пренебрежительно считавшая сестру человеком, предпочитающим попсу, теперь со стыдом и грустью поняла, насколько поверхностен такой взгляд, ведь в действительности вкусы Би во многом совпадали с ее собственными, в горле у нее запершило. Взглянув на часы, она с удивлением обнаружила, что уже 20:00. День шел на убыль, но Анна настолько увлеклась своим занятием, что едва ощущала бег минут. Настало время ужина, в животе у нее заурчало, а от куриного сэндвича с майонезом остались одни воспоминания. Она вернулась на кухню и распахнула дверцу холодильника. Свет изнутри наполнил помещение призрачным сиянием, и одинокие предметы на холодильных полках смотрелись по-голливудски эффектно. На главных ролях, несомненно, были бутылка Перье Жуэ и коробка конфет. Казалось, они соблазнительно улыбаются ей в манере Мэй Уэст. «Почему бы и нет?» — подумала Анна. «Действительно, почему нет?» Достала коробку и шампанское из холодильника, вынула из буфета бокал и прошла в спальню. Там уже царила темнота, и Анну пробрала легкая дрожь. Здание полнилось странными звуками — скрипы, лязг, постукивания. Гул города, проникавший в открытое окно, звучал сердито и угрожающе по сравнению со стерильным безмолвием Торрингтона в пятницу вечером. Нащупав выключатель гирлянды, обрамлявший окна, Анна щелкнула кнопкой. В дальнем конце комнаты темнел силуэт старинной настольной лампы под бордовым шифоновым платком. Анна включила и ее, и огляделась. Комната по-прежнему выглядела нежилой, пустой и холодной. Казалось, здесь водятся призраки. Анна поежилась. Музыка — вот чего не хватает этой комнате. В гостиной Анна выбрала сборник хитов «Блонди», вернулась с компакт-диском в спальню и сунула в миниатюрный плеер у кровати. С первыми же аккордами «Стеклянного сердца», наполнившими комнату и вибрирующей волной, прокатившимися по телу, Анна почувствовала, как душа покидает ее, возносится ввысь и вселяется в куда более интересную личность. Стильную богемную штучку, живущую в самом центре Лондона, на Бейкер-стрит. Декадентскую красотку, которая пьет шампанское в одиночестве и с бесстыдной разнузданностью лакомится дорогущими бельгийскими трюфелями. Откупорив бутылку, она наполнила бокал и угостилась фисташковой конфетой. Ледяная от долгого пребывания в холодильнике шоколадная корочка треснула, тягучая сливочная начинка пристала к зубам. Пузырьки не менее ледяного шампанского защипали язык и скользнули в горло. Она поймала себя на том, что расплывается в довольной улыбке. Она покружила по комнате в ритме музыки «Блонди», затормозила у платяного шкафа. И, не успев еще распахнуть дверцы, догадалась. Сейчас ей откроется истинная сокровенная суть сестры. Ведь та всегда была ходячим имиджем, и строился этот имидж в первую очередь на нарядах. Но даже в самых буйных фантазиях Анна не могла бы представить ту фантастическую, сказочную сокровищницу, что перед ней открылась. Блестки, атлас, шелк, бусы, хрустальные подвески, тесьма, мех, шифон, органза, золото, пурпур, пейсли. Все аккуратно рассортировано по цветовой гамме, от черного к чернильно-синему, лиловому и алому, и дальше, к бледно-розовому, салатовому и снежно-белому. Натуральный сундук Шахерезады, а внизу под этим великолепием туфли. Все на головокружительных каблуках, с дорогими деревянными рожками, какими пользуются миллионеры, скупающие на Джермин-стрит горы эксклюзивной обуви ручной работы. На дверцах шкафа шуршат и переливаются буа из перьев, шарфы, блестящие пояса, шали с кисточками и меховые аксессуары неизвестного назначения, а еще сумочки, по меньшей мере несколько десятков сумочек. К чему одной женщине столько? Узенькие и широченные, кольчужные, люрексовые, из шелка марабу, вышитые, из лакированной кожи, из мягкой лоскутной замши. Натянув пару сиреневых перчаток сжатого бархата, доходивших до локтя, Анна полюбовалась ими в приглушенном свете. Очень даже элегантно. Она залпом допила остатки шампанского и вновь наполнила бокал, жеманно придерживая ножку обтянутыми бархатом пальчиками. Потом набросила буа, одно из особенно пышных, сочного рубинового цвета, и пару раз обернула вокруг шеи. Направилась к большому зеркалу в дальнем конце комнаты, покрутилась перед ним с бокалом в руке, деланно встряхивая волосами, как вдруг ее взгляд упал на туалетный столик Би. Казалось, его придумали специально, чтобы потрясать воображение шестилетних кокеток всех национальностей. Косметики бездна. Да не какие-нибудь ободранные тюбики тонального крема или засохшая тушь, а настоящая, качественная косметика, достойная светской львицы 30-х годов. Пуховки, компактные пудреницы, деревянные расчески, косметические наборы со множеством лоточков и флакончиков, баночки с блестками, упаковки накладных ресниц, щипчики для их подкручивания, пудра всевозможных оттенков, батареи помад в серебристых патрончиках. Даже салфетки Би хранила в специальной коробке с гравировкой, а ватные шарики по одному выскакивали из блестящего металлического дозатора. Присев к столику и включив слепящую гирлянду, кто бы сомневался, вокруг трюмо, Анна придирчиво оглядела свое отражение. Кошмар, жуткое зрелище. На фоне насыщенного красного цвета буа кожа ее казалась мертвенно-бледной. Анна принялась рассматривать баночки и флакончики, один за другим брала с трюмо, читала надписи на ярлычках, нюхала содержимое, пробовала пальцем, возвращала на место. Ее внимание вдруг привлек короб, водруженный на полку сбоку от столика. Огромный деревянный короб. Анна подняла тяжелую крышку и ахнула, не веря своим глазам. Украшения. Горы, океаны сверкающих, в основном старинных украшений. Ожерелье из жемчуга в стиле ар-деко, гранаты, аметисты, аквамарины, хрустальные подвески, гигантские серьги. Выбрав пару изящных викторианских хрустальных капелек, Анна продела их в мочки, которые никак не зарастали, хотя она не носила серьги уже года три. А потом взгляд выхватил из массы украшений сверкающее бриллиантовое полукружье. Тиара. Тиара, черт возьми. Кто, кроме Би, подумала Анна, додумался бы до того, чтобы заиметь чертову тиару? Она и впрямь была принцессой, и тиара лишь доказательство тому. Однако, как ни крути, а эта штуковина восхитительна, решила Анна, разглядывая тиару со всех сторон. Ах, что за прелесть! Филигрань, усыпанная сотнями бриллиантиков. Анна не могла с собой совладать. Осторожно подняла тиару и пристроила ее на своих волосах. А когда взглянула на себя в зеркало, ее охватило такое чувство не описать. Тщеславие, удовольствие, возбуждение. Да пошло оно все. Анна осушила второй бокал шампанского и тут же налила третий. «Я тоже буду принцессой». Подошла к плееру, крутанула громкость до упора, так что музыка заглушила все прочие звуки, и шагнула к шифоньеру Би. Через полчаса Анну было не узнать. Пунцовые губы, длиннющие накладные ресницы, башня из волос и атласное платье цвета фуксии с накидкой искусственного меха. Не забыла она и об украшениях. Увешала ими себя, как новогоднюю елку. Бриллианты сверкали повсюду, в волосах, в ушах, на запястьях. Взглянув в зеркало, Анна согнулась в приступе истерического хохота. Ну и чучело. пыталась скопировать Мадонну в материальной девушке, а превратилась в Лили Сэвидж на церемонии вручения Оскара. К тому же платье, явно рассчитанное на женщину с бюстом, жалко обвисало на груди, демонстрируя лишь острые ключицы и больше, увы, ничего. Ай, плевать. Анна веселилась. Она была пьяна в стельку. Впервые за много дней она по-настоящему развлекалась. Впервые почти за целый год, с того самого утра, когда отец рухнул на землю, работая в саду на радость своей ненаглядной Гей. Впервые с того момента, когда она увидела, как его сделанный на заказ гроб длиной 6 футов 3 дюйма опускают в могилу. Впервые с тех пор, как вернулась в родительский дом 10 месяцев назад, оставив Хью, работу, квартиру и свободу жизни в Эксетере. Анна чокнулась 4-м или 5-м бокалом шампанского со своим отражением и восторженно взвизгнула при первых звуках ее любимого Union City блюза. Она заскакала по комнате в одних носках, даже не попытавшись втиснуть ступни в какие-нибудь из смехотворно крошечных туфелек Би, и заголосила в пустую бутылку из-под шампанского на манер Тома Круза в рискованном бизнесе. Она куталась в меховую накидку и кокетничала с зеркалом. Манерной подиумной походкой вышагивала по комнате и распевала во все горло. Как давно она не пела в полный голос, и как же ей этого не хватало. С финальными аккордами Анна, задыхающаяся, охваченная эйфорией, переполненная адреналином, отвесила поклон воображаемой публике. Песня закончилась, в комнате наступила тишина, и в этой тишине раздался пронзительный звонок в дверь.